Глава 4. Давыдов ушел, а я так и осталась метаться по комнате в квартире, которая показалась вдруг слишком тесной, мне было нечем дышать. Дрожащими руками приоткрыла окно и вдохнула морозный воздух. Вдох-выдох, вдох-выдох. Пришло успокоение, дыхание выровнялось, теперь можно подумать. Итак, что мы имеем? Какой-то мужчина, который был не донором, а желающим оплодотворить через ЭКО суррогатную мать, выявил ошибку. Он хочет забрать моего ребенка, потому что это его сын. Я никогда не думала об этом, но когда столкнулась с тем, что кто-то пытается претендовать на моего ребенка, очень испугалась. Как это он его заберет? А я? Я не смогу без Богдаши. Он моя семья, мой сынок. А он как без мамы? Этот мужик что, совсем с головой не дружит? Как можно разлучить мать с ребенком? Даже если он мне по факту не родной, я его носила, рожала, кормила. У меня с ним самая настоящая связь матери и сына. И плевать нам обоим на гены и клетки, на всю их науку и медицину. Действительно, после результата ДНК, вероятно, он будет признан отцом. Но я ведь не знала ничего. Любой суд встанет на защиту матери в такой ситуации. Квартира у меня есть. Пусть в ипотеку и платить еще долго, но она есть. Мне дали этот кредит по большому знакомству в жилом комплексе. Незамужним ипотеку не дают, но выход есть всегда, если очень стараться. И теперь я его обязательно найду. Не знаю, кто ты, тот, кто хочет отнять моего сына, но ты не получишь его. Живая или мертвая, я тебе его не отдам. Еще вдох-выдох. Я спокойна. Я все решила. Если он так хочет, будем судиться. Ведь не может же мир быть настолько несправедлив. Богдан ему что, игрушка? Он ведь должен учитывать его желание быть рядом с мамой. Мальчик еще маленький. Да и как себе папаша представляет его появление в жизни сына? Что я ему скажу? На самом деле, вот тот злой дядя твой папа, и он хочет тебя отнять насовсем? Ребенок ни за что его не примет. Сын будет чувствовать враждебный настрой этого псевдоотца к матери. Ну, пусть попробует объяснить ему сам, откуда вдруг взялся папа, если будет продолжать настаивать на отцовстве. Игорь. Найди того, кто напортачил с этим проектом. Хочу видеть его у себя. Понял, Игорь Сергеевич. Говорил по телефону, когда раздался стук в дверь. В кабинет заглянула секретарша. Подожди, сказал в трубку и вопросительно глянул на нее. Доктор Давыдов пришел, Игорь Сергеевич. Зови. Кивнул и вернулся к трубке. Перезвони через час. Закончил разговор и положил телефон на стол, откинулся на спинку кресла. Наблюдал за Давыдовым, пока он шел по кабинету и садился напротив. Добрый день. Добрый. Как продвигается дело, Андрей Евгеньевич? Он хмуро помолчал. Никак. Простите. Я не смог уговорить ее. Устремил ледяной взгляд на него. Я очень не люблю, когда мне идут наперекор и не выполняют моих поручений. «Может, плохо объяснял?» — спросил его. Перепробовал все, что мог. Предлагал еще одно ЭКО, любую помощь, даже деньги. «А она что?» К черту послала и выгнала меня вон. Вера наотрез от всего отказалась, она не отдаст ребенка. Помолчал, немного задумавшись. До этого момента были мысли поискать решение для нас обоих. Я нисколько не собирался умалять ее заслуги, как матери. Честно признался себе, что поддался эмоциям, когда речь зашла об Артеме, то есть о Богдане. Когда эмоции отошли на задний план, я стал искать рациональное решение. Все же она мать, не стоит так кардинально ее вычеркивать из жизни ребенка. Я хотел как минимум положенную мне половину прав на сына. Но теперь не отдаст. Что ж, посмотрим, насколько ты тверда, Вера. Пусть скажет это в глаза и покажет уже мне, какой она крепкий орешек. Я вас понял. Материалы для суда готовьте. Вы намерены все же судиться? Заискивающе посмотрел на меня Андрей. Он знает, что будет глобальный скандал для его медицинского центра в случае судебной тяжбы, но мне плевать. Не надо было косячить. И вообще бесит, когда люди логику не могут включить. Зачем переспрашивать, если и так я ясно выразился? Куда еще они мне нужны? Любоваться на эти бумажки? Только время мое тратит. Если я попросил документы для суда, это значит, что? Обратился к нему. что вы намерены обращаться в данный орган», — откликнулся он. «По-моему, понятно было сразу, что вариант ответа один. Готовь, передашь мне. Свободен». Отвернулся от него, взяв в руки ежедневник. «Очередной тяжелый день, когда некуда даже обед воткнуть нормальный. Но мне нужно найти время для прибрежной». Она напросилась на личную встречу с Игорем Тихомировым. Давыдов молча ушел, а я стал прикидывать, на какое время можно было бы ее вписать. Например, на время ужина. Сделал пометку, взял в руки трубку и набрал внутренний номер безопасников. «Это Игорь. Возьмите у Владимира данные Веры Прибрежной. Она должна быть сегодня в ресторане в 8 вечера. Он знает, какой ресторан. Работайте». Завершил диалог, нажал кнопку селектора. «Да, Игорь Сергеевич», — ответила тут же секретарша. «Забронируй стол на 8 вечера в ресторане. Будет гостья, пусть ее внесут в список. Запиши имя. Вера Прибрежная». «Я поняла, все сделаю». Отключил связь и снова на время задумался. «Вера, Вера, что ж ты нарываешься?» Даже не предложила никаких мирных вариантов обсудить как-то вопрос. Просто выгнала врача, еще и послала. «Я ж тебя теперь раздавлю, как блоху. И невинные глазки овечки тебя не спасут. Хочешь потягаться со мной? Попробуй».